плачу доверием за доверие, мой друг. Мы на улице от фей, а здесь живет дама моего сердца. Прощайте, мой славный, мой дорогой, мой превосходный друг!» — скричал Жак Абри, пожимая виконту руку. «Вы дали мне мудрый совет, и я непременно ему последую. Желаю вам удачи, и да хранит вас Купидон!» И попутчики остались. Мармань отправился дальше по улице от фей, а Жак Абри свернул на улицу Куклы, чтобы выйти по ней на улицу Арфы, в самом конце которой находилось его жилище. Мармань солгал, уверив злосчастного шкалера, что он не подозревает о том, кем может быть демон в образе девы, перед которым стоял на коленях Асканию. Он сразу понял, что в голове Марса поселилась Коломба, и чем больше думал об этом, тем больше убеждался в справедливости своей догадки. Негодяй оказался в затруднительном положении. Как мы уже говорили, ему хотелось насолить всем троим — Приво, графу Дарбеку и Челлини, а этого никак не получалось. В самом деле, если он сохранит тайну, граф и Приво останутся в своем прискорбном неведении, но зато будет ликовать Челлини. И наоборот, объявив о похищении Коломбы, он повергнет в отчаяние Бенвенута, но тем самым поможет Приво отыскать дочь, а графу — невесту. Поэтому он решил хорошенько поразмыслить и найти наиболее выгодное для себя решение. Мармань недолго колебался. Он знал, что по каким-то непонятным для него причинам госпожа де Тамп заинтересована в женитьбе Дарбека на Коломбе и решил на следующее же утро все рассказать фаворитке. Таким образом, он поднимется во мнении герцогини, доказав ей, за неимением храбрости, хотя бы свою проницательность. И, приняв это решение, он в точности его выполнил. По счастливой случайности, приходящей иногда на помощь человеку в дурных делах, все придворные в это утро были в Лувре, куда они отправились на поклон к Франциску I и Карлу V. Вот почему, когда госпожа де Тамп доложили о приходе виконта де Мармане, у нее были лишь двое преданных ей друзей — Приво и граф Дарбек. Мармань почтительно поклонился герцогине, она же ответила ему своей особой высокомерно-покровительственной и слегка презрительной улыбкой. Глава 9. Марс и Венера. Разумеется, читатель вместе с Марманем разгадал правду, какой бы странной на первый взгляд она ни казалась. Итак, Коломба скрывалась в голове колосса. Марс, по выражению Жака Обри, приютил Венеру. Бенвенуто вторично призвал искусство на помощь судьбе, художника на помощь человеку. Он не только вкладывал в свои статуи гениальный замысел и талант скульптора, но и вверял им свою участь. В первый раз, как известно, он связал со своим творением план побега. Теперь он доверил огромной статуе свободу Коломбы и счастье Асканио. Однако, дойдя до этого места повествования, мы должны для большей ясности вернуться назад. После того, как Челлини кончил свой рассказ о Стефане, несколько минут царила полная тишина. Перед умственным взором художника, на фоне ярких и суровых образов его бурной юности, промелькнул печальный и чистый образ Стефаны, умершей 20 лет от роду. Асканио, опустив голову, силился припомнить бледное лицо женщины, склонившейся над его колыбелью. Ведь слезы матери так часто падали на розовые щечки ребенка и будили его. А Коломба растроганно глядела на Бенвенуто, которого любила некогда такая же чистая и юная девушка, как она сама. Голос Челлини казался ей теперь не менее нежным, чем голос возлюбленного, и рядом с этими двумя мужчинами, одинаково сильно любившими ее, она чувствовала себя в полнейшей безопасности, словно дитя на коленях у матери.